Теперь осталось направить мысли ведущего за собой в нужное русло, отвести гнев от себя и сделать виноватым чужака. Глава 17. Новые проблемы. После того, как вернулся в свой мир, я добрался до края локации ветра и присел прямо на землю. Плевать, что холодное, чистое, и то ладно. Требовалось обдумать произошедшее. Призвав элементаля, поставил его охранять, а сам запустил моделирование, восстанавливая ход событий в деталях. Следующие 3 часа, или чуть меньше 2 минут в реальном времени, я занимался тем, что изучал Лазуров. Не так много отличий от человека нашел. Отсутствуют волосы где-либо, нет бровей. Что у них там под одеждой, заглянуть не мог, потому что доступно лишь то, что видел. Или гипотетическая ситуация, а мне сейчас была нужна достоверность. Прокрутил еще раз диалоги. Они и правда говорили на своем языке. Можно было запустить ситуацию, где перевод убирался. Певучие, звонкие голоса, точнее голос. Со мной говорил один Назур, остальные молчали. Отследил реакции искателей. У того, что кусками бури кидался, был в основном гнев. А еще страх, когда я первого мага убил. Второй же местами был растерян, а в какие-то моменты я видел отчетливый ужас, да трусливо бегающие глаза. Интересно, кто они, и какими проблемами грозит мне встреча? Одно я знаю точно, в ближайшее время за грань лучше не соваться и нужно будет провести 100-другую боев против магов своей же стихии. А то, если признаться, сегодня я выступил не самым лучшим образом. Привык в последние дни сражаться против воинов, а вот в магическом поединке почти облажался. Моделирование помогло привести мысли и чувства в порядок. Надеюсь, я не стану от этого навыка зависимым, а то постепенно привыкаю, как что, сразу же бежать во внутренний мир. Но это так удобно. Можно неспешно разобрать любую ситуацию или натренировать почти любой навык. Но в этом и минус. Я привыкаю, что любую ситуацию можно изменить, что в них можно умирать. Поэтому сегодня действовал не на максимуме своих способностей, а аккуратно, да и расслабился. Как так меня со спины ударили? Чем я думал? Увидел красивый пейзажик и все, голову потерял, выводы сделаны, план тренировок составлен, ими займусь чуть позже. А сейчас надо идти в дом, приводить себя в порядок, поесть, да и обсудить новость с остальными. Скрывать информацию не вижу смысла. Встреча чужих рас кардинально меняет походы за грань. Потому что если я встретил иномерцев у себя, то почему то же самое не случится и за другими гранями? Ожидал, что как только зайду в дом, на меня насядут с расспросами, но вышло иначе. Искатели собрались вокруг Ивана, который сидел за ноутом и что-то показывал. Судя по хмурым лицам, это были не видео с котиками. «О, Эрнест пришел, иди сюда, зацени, что происходит». В одном окне был включен видеоролик, заголовок. Разрушение Калининграда. В соседнем окне Иван открывал одну статью за другой. Глянул дату, сегодняшнее число. Жители эвакуируют, мир сходит с ума, ужасные события. Вот какие заголовки мелькали на экране. Присмотрелся, что показывали на видео. А там полным ходом шли разборки между искателями. Причем с одной стороны шла армия нежити, уж кого-кого, а не мертвых я всегда узнаю. С другой стороны город активно прорастал зеленью и готов спорить, что это не естественная природа, а кто-то ее подстегивающий виноват. На остальных кадрах, помимо этих двух сторон, мелькали то одни, то другие искатели. Ну как мелькали, гораздо более заметны были те разрушения, что они наносили. Я увидел столб пламени, что обрушился на здание и то вспыхнуло, как сток сена от напалма. Рядом что-то взорвалось, оператор пытался уследить. Судя по всему, съемка шла откуда-то из здания, с верхних этажей, поэтому видно было много, но продлилось это недолго. Секунд через 30 обзор заволокло дымом и оператор прекратил съемку. Что происходит? Задал я вопрос. Полный набор искателей устроил разборки и разнес значимую часть города. Поделился Иван. Остальные стояли рядом, каждый думал о своем. Насколько все серьезно? Это ведь устаревшая запись. Что там сейчас происходит? А ты не видишь? Горько хмыкнул аналитик. Серьезно, очень. Игра искателей выходит из-под контроля. Ты только подумай. Город эвакуируют. Целый город. Люди бегут, спасают свои жизни. Причем это не первый случай уже. Не первый, Эрнест. Ты какой-то невнимательный парень, нахмурился Иван. У меня тут вообще-то на компе подборка всех происшествий, статей и новостей, касающихся жизни искателей. Как ты умудрился ее пропустить? Ты не говорил, вот и пропустил. В ответ нахмурился я. И правда задумавшись, как такое прошло мимо меня. Ну, ноут один, им все пользовались, я думал, ты знаешь, бог с ним, что делать то будем. То же, что и до этого, выступил со своим словом лидер, надо развиваться. Это не единственная проблема, решил я поделиться новостями об Азурах. Что еще? Закатила глаза Алиса, которую ситуация нервировала. Я исследовал грань ветра и там встретил иномерцев. Вначале никто не перебивал. Я пересказал свои приключения, поделился выводами и... Вот тогда началось. Вопросы посыпались один за другим. Они сильно от людей отличаются? Спросил Иван. Нет, волос нет, а в остальном вроде схожи. На первый взгляд. Да плевать на отличия. Если они атаковали, то явно враги, припечатала Алиса. Не скажи, возразил ей Иван. Это была всего лишь тройка искателей. Может, они залетные чудаки на букву «М», поэтому атаковали и повели себя агрессивно. Вдруг их народ дружелюбный, ты сам-то в это веришь? Скептически хмыкнула Алиса, приподнимая одну бровь, отчего аналитик смутился. Не особо. Слишком мало данных. Надо нам всем наведаться в твою грань, Эрнест. Не получится. Я бы рад шляться там не один, но пройдут только те, кто умеет летать. Я же говорил, там горы. Большие перепады высот, а если как скалолазом, возьмем пару веревок и вперед. Иван, нет, устало сказал я, пока ты будешь спускаться на 10 метров, тебя сотню раз атакуют. К тому же, разве здесь собравшиеся профессиональные скалолазы? Обвел я людей взглядом, тогда проще забыть. Я спустился где-то на километр вниз, когда встретил иномерцев, а потом улепетывал, когда явилась буря. Выжил только благодаря скорости. Если же вы будете карабкаться за счет рук и мышц, то так не получится. У нас есть Алиса. Она поставит щиты. По инерции возразил аналитик. Алиса, сколько попаданий молнии может выдержать твой самый сильный щит и сколько ты его продержишь? Не знаю. Надо тестировать. Но идея мне не нравится. Я не представляю, как буду карабкаться. В общем, могу вас сводить, показать, чтобы вы сами убедились, какая там задница. Если ты убил одного из искателей, сказал лидер, то выжившие могут привести и других, более сильных. Тогда они будут ждать у входа. Если найдут его, возразил я, хотя понимал, что целитель прав. Даже если не найдут точное место, то будут крутиться где-то рядом. Все равно это большой риск. В других гранях мы тоже можем встретить иномерцев. Повисла тишина. Иван закрыл глаза, и я заметил, как бегают у него зрачки под веками. Это говорило о скорости мысли, о том, что аналитик перебирает тонны информации и выстраивает новые цепочки развития событий. Пока разговоры затихли, я пошел мыться, потом сделал себе пару бутербродов и завалился на кровать в спальне. Проверил мобильник и там нашел сообщение от Марты. Одно единственное, но как же оно сейчас не вовремя. Поможешь с аватаром? На секунду возник соблазн проигнорировать, спрятаться, но я подавил в себе это малодушие и ответил, что да, только надо понять, что с графиком. Видела, что в Калининграде происходит. Написал я следом. Ты про новости или само участие? Последовал вопрос-ответ. А ты там была? Да. С Михаилом заглянули, чтобы своими глазами увидеть. И как там? Плохо. Город и правда наполовину разрушен. Десятки пожаров, тушить некому. Люди бегут. А кто там сражался? Может, и твой знакомый, Виталик, который видел армию нежити, кто-то сильно ее перебил, так что некромант скрылся. Интересно, что у них там за дела, как будто всем там медом намазано. Сама хочу узнать, но пока информации нет. Охота на аватара как-то связана с этими событиями, отчасти. Так-то случайно его нашла еще вчера, а сегодня эти события, которые щекочут нервы и заставляют суетиться. Вот у нас так же. Дошел до своих. Сегодня разводить суету не стали. Был запланирован отдых, значит отдых. А вот завтра лидер планировал снова вести нас в бой. Прикинул варианты и сказал, что пойду отрабатывать долг за кристалл стихии. Надеюсь, к вечеру вернусь. Не то, чтобы команде понравилась идея, что я сваливаю, но приняли. А ты не перегоришь? Спросил Иван. А у меня есть выбор, долг платежом красен. Если слишком задолбаюсь и начну совершать ошибки, то возьму паузу, пока нормально себя чувствую. Только же с отпуска вернулись. Аналитик смутился. Ведь ради него я сейчас пойду пахать. Вернулся в комнату, написал Марте, что могу прямо сейчас или через несколько дней. Согласилась отправиться сейчас. Отлично. Чем раньше разделаюсь с долгами, тем лучше. Через полчаса мы втроем переходили через грань. И вот он, снова мир Ментала, как называла его девушка. Три переноса немного размялись на духах и оказались в пределах видимости цели. «М, ты уверена, что хочешь пойти против этого?» «Неуверенно», — спросил я. Было от чего смутиться. Аватар напоминал гигантского паука. Черное облако, размером с пятиэтажный дом, которое стояло на восьми лапах и куда-то неспешно шагало. Уровень 70-й, что сулило проблемы. Да, у него уникальная способность, которую я хочу заполучить. Ради чего рисковать будем? Атакующая способность. Исчерпывающее объяснение. Погоди, сейчас увидишь. Паук долго ждать себя не заставил. Тут стоит отметить, что эта тварь отлично сливалась с окружающим фоном. Тонкие лапы, они имели черноватый оттенок, но легко его меняли, сливаясь с пейзажем. Основная же туша висела на высоте пятого этажа, была плотнее и гуще, черноты в ней больше. Навстречу пауку вышла другая местная тварь и, видимо, заметила его в последний момент, потому что не смотрела наверх. Иначе как-то я объяснить не могу. Вот из-за скалы показалась зверушка, что спокойно брела по своим делам. Вот она насторожилась, подняла морду вверх и попыталась рвануть обратно, но не успела. Из паука вырвался черно-серебристый серп, что располовинил незадачливого монстра. А потом от лап отошли черные жгуты, едва заметные с большого расстояния, подтащили две половинки к себе. Паук присел и сожрал добычу. Хищный мир во всем его многообразии, нервно хмыкнул я, понимая, что скоро могу повторить судьбу твари и оказаться в желудке паука. «Как ты его предлагаешь убивать?» «Я думала, ты что-нибудь придумаешь. Могу придумать свалить отсюда и вернуться уровни эдак через 20-30. Отстойный план. Уверен, что не справимся. Не знаю. Нужно подготовиться. Сколько у тебя маны?» «Чуть больше 700. Уже неплохо. Так, я в последнем своем приключении поистратился, так что у меня 3 разряженных пластины, 2 других я забрал у Ивана и Алисы, перед тем, как отправиться с Мартой. У нас вдвоем уйдет 3 часа, чтобы их зарядить. Есть еще Михаил, он поможет». «Славно, тогда погнали. Я вливаю первым, вы ждете 3 минуты, охраняете. Потом вливаешь ты, следом через 3 минуты Михаил, потом снова через 3 минуты я». Конвейер по загрузке маны заработал. Как влил свою, то решил пока распределить наработанные очки навыков и характеристик. Противник опасный, времена нынче суровые, так чего откладывать? 11 очков вложил в дух, довел до 90, теперь у меня почти 1000 маны. 2 очка навыка вложил в броню, а 3 оставшихся в полет. Тот достиг 10-ки и эволюционировал. Навык полет изменен на стремительный полет. Стремительный полет, ранг 10, бонус плюс 100%, стоимость 10 ед, манысек. Открыта новая способность «Стремительный рывок». На 2 секунды увеличивают вашу скорость в 2 раза. Отлично. Уверен, это поможет в бою со столь высоким противником. «Готово», — сказал я, когда пластины были заряжены. «Теперь восстанавливаем ману и можно пробовать». Через 15 минут Михаил начал атаку. В этот раз открыл 2 портала. Один сверху, другой снизу. Из первого посыпались заготовки зелий. Снова раздался взрыв и паука накрыло, а во второй портал он наступил, и его конечность ушла по самое основание, отчего паук чуть не споткнулся, но ведь было же у него еще 7 конечностей, так что устоял. Портал схлопнулся, отрезая ногу, а я рванул вперед, расстояние 500 метров, активирую рывок и проношусь за 2 секунды. Этого хватило, чтобы создать гнев и, используя ускорение, всадить заклинание в основание паука. Тот и понять ничего не успел, как ему в бочину прилетел гнев моей стихии, но ему и не требовалось засекать меня. Вокруг его тела замерцал щит, его наполовину ослабила зельевая атака, гнев окончательно смел, но этого хватило лишь для того, чтобы паук пошатнулся, а в следующий миг он накрыл десятком малых серпов то место, где я на секунду задержался, чтобы оценить последствия. Промедли, и быть мне располовиненным. Под ногами у паука внезапно возникли 10 монстров, что бросились на него. Откуда они взялись? Огляделся и увидел, что эта Марта подбежала и активировала новое умение, создавая иллюзии. А то, что это именно иллюзии, стало понятно, когда паук переключился на новые цели, обрушил на них 10 серпов, но лишь взорвал скалы. Иллюзии же как бежали, так и продолжали бежать. Пользуясь заминкой противника, создал еще один гнев. Ударил под основание, задел корпус и оторвал ногу. Есть попадание. Тело скручивает болью. Пока терпимый, но еще один гнев и будет крутить в разы сильнее, а на четвертом подряд могу потерять сознание. Так далеко я еще не заходил, нужно хотя бы пару минут передохнуть. Кидаю пляску прямо в открывшуюся пасть, а дальше поспешно удираю. Паук разобрался, кто тут главный засранец и перенес огонь на меня. Это была его ошибка, потому что за ним пришла тройка искателей, а не один. Блеснула вспышка портала и еще одна конечность улетела в неизвестность. Кидаю таран в морду твари, а потом еще два. Это совпало с отрубанием ноги, монстр пошатнулся, а потом завалился. Колосс упал. Набираюсь решимости, формирую еще один гнев. Мышцы гудят, знают, что сейчас придет боль. Заклинание врезается в любезно подставленное брюхо, ошметки плоти летят во все стороны, а меня скручивает спазм. Знаю, к чему готовиться, но не удерживаюсь, падаю на одно колено. Тут-то мне серпом и прилетает. Жив еще паук, способен огрызаться. Две трети брони как не бывало. Да и то, я успел выставить дополнительный щит перед собой. Меня отбрасывает назад, качусь кубарем по камням, теряю последние остатки защиты. Обновить броню. Прыжок, короткий полет, рывок, и вот, я ухожу из-под очередного артобстрела. Пока аватар отвлекся на меня, мелькает еще одна вспышка портала. Но в этот раз из нее падает Марта, прямо на спину твари, которая пытается перевернуться и встать. Таран, таран и еще один таран в морду. Сминаю ее, делаю все, чтобы отвлечь внимание от женщины, дать ей время добить монстра. А та хороша, светится серебром, формирует что-то мощное и опускает прямо на голову аватару. Тот вздрогнул, ноги его подкосились и он упал, а вместе с ним и Марта отправилась в полет. Ускорение, мир замедляется на короткие секунды, полет, стремительный рывок, и я подхватываю девушку в последний момент. В фильмах это выглядит круто, когда герой спасает девушку, но проходит урон, я отсушил себе руки, а дама болезненно вскрикнула, а потом обругала меня матом. «Так и спасай прекрасных дев», – буркнул я, опуская женщину. Да я чуть не обделалась. Выходит из нее эмоции. Приготовилась ноги себе отбить, контролировала падение, а тут ты, как пуля пронесся. Больно, между прочим. Потом обсудим. Иди, добивай монстра. Аватар едва живой. Его трясет, но это агония, а не попытка сопротивления. Марта подходит и завершает начатое. Вытаскивает что-то из монстра. Победно улыбается. Получила, что хотела. Да, уходим отсюда. Появляется Михаил и забрасывает нас к выходу из грани. А что, сразу напрямую нельзя вернуться? Спрашиваю у него. Нет, между мирами нельзя, поясняет портальщик. Походу, у меня появилась идея, как перемещать своих по грани воздуха. Зачем летать, если можно создать портал? В этом случае и разведку можно будет наладить, выяснить, где обитают азуры, какой у них уклад жизни, что они из себя представляют. Но это позже. В любом случае, охота в мире жизни перспективнее. Там и ходить проще, и добыча ценнее. Вернулись, я попрощался с Мартой, а Михаил закинул меня обратно домой. Сейчас уже вечер, так что остается немного времени, чтобы отдохнуть. Но вместо этого я иду к себе в комнату и запускаю одно моделирование за другим. 5 раз подряд, потом час отдыха и еще ряд тренировок. Если я хочу вернуться в мир ветра, то нужно быть готовым к встрече с азурами. Ночью будет телефонный звонок. Мобильник надрывается, вибрирует изо всех сил, хочет привлечь внимание. Продираю глаза, за окном темнота. Слабо понимаю, что происходит. Вначале показалось, что это будильник, но нет. Беру телефон, а там надпись «Отец». Мы с ним обменялись контактами, но почему он звонит в столь поздний час? Беру трубку и слышу встревоженный голос. «Эрнест, на нас напали. Марк умер. Нужна помощь, долго мы не продержимся». Глава 18. Битва за семью. Я вскочил с кровати, как ужаленный. Слова отца о нападении ворвались в сознание, мгновенно испарили сонливость. «Где вы?» «Заперлись в доме. Ребята все со мной, мы отбиваемся, но плохо дело. Скоро буду». Последние слова раздались в пустоту. Оператор сообщил мне, что связь оборвалась. Слабо осознавая, что происходит, я, тем не менее, действовал механически точно. Открыть список контактов, быстрее. Марта, вот она. Гудок, еще один гудок. Давай, ради бога, возьми трубку. Эрнест, ты знаешь, какой час? Раздается спустя долгую минуту. На отца напали. Нужна помощь. Можешь направить Михаила ко мне, чтобы перебросил? Напали? «Так, сейчас, жди». Она сбросила трубку, и я остался в тишине одинокой комнаты. Нужно предупредить своих. Быстро напяливаю штаны, кофту и носки, выбегаю в общий зал. «Так, кто тут?» Герман спит на диване. Толкаю воина, тот вздрагивает и хватает меня за руку. «Это я, на отца напали. Нужна помощь». Ввожу его в курс дела. Мужчина поднимается, несколько секунд смотрит сонным взглядом, но потом включается в ситуацию. «Кто напал?» «Не знаю. Он только что позвонил. Подробности неизвестны. Один из его людей умер, так что дело серьезное. Вы чего там шумите?» Доносится возмущенный голос Алисы. «Вставай, подруга. У нас неприятности», — отвечает ей воин. «У отца, если быть точным. Просить о помощи — наглость с моей стороны. Парень, не начинай. Мы одна команда, и у всех нас есть близкие. Ну разве что кроме Ивана. Но не думаю, что он откажется. Давай, буди этого медведя, а то его только война разбудит, если пушки начнут бомбить прямо над ухом». «Спасибо», — только кивнул я. «Что происходит?» Вышел лидер из своей комнаты. Он уже одет, как ни странно. Кажется, что и не спал. Ввожу его в курс дела. Попутно собираю вещи. Зелья жизни, пластины нацепить, обуться, куртку натянуть. Я почти готов. «Где же Михаил?» «Собираемся. Как понимаю, твоя подруга нас перебросит», — спрашивает лидер. «Да, надеюсь. Если достучиться до Михаила, нам нужно 5 минут, чтобы быть готовыми. Раз ты собрался первый, то готовь запас зелий на всех. Каждый, понимая, что мы тут не в игры играем, всегда держал вещи при себе. Так что 5 минут и правда хватило, чтобы народ облачился в защитные костюмы, набрал запасов и был готов к отражению любой угрозы. Только вот где Михаил? Тот явился через 10 минут, открыл портал прямо перед домом. Оттуда вышла сначала Марта, потом двое ее людей, которых я видел, когда они товар забирали, а следом и сам маг. «Готовы?» – спросила женщина. «Да», – ответил я ей. «Миша, открывай проход», – бросила она магу. «Вы с нами идете?» – уточнил я у нее. «Да». «Тебя это удивляет?» «Не ожидал, но приятно. Спасибо тебе. В этом мире, который захватывает хаос, надо помогать друг другу», — пожала плечами девушка и подмигнула мне. Миша открыл портал, но не спешил заходить. «Я первая», — бросила Алиса и заскочила внутрь. За ней рванул Герман, уже облаченный в броню, потом проскочил я. Миша забросил нас не прямо к дому отца, а метрах в 100 от него. Это было правильным решением. Противника я увидел сразу, и от увиденного внутри сжались плохие предчувствия. Восприятие ускорилось. Я пожертвовал способностью к ускорению, чтобы мгновенно оценить ситуацию. Мозг охватил сразу всю картину и разложил ее на составляющие. Дом отца горит. Вокруг собралось штук 100 существ, и насколько я могу понять, это духи стихии боя. Уровни в районе 40-го, что, учитывая их количество, внушительное чисто. Но сами духи ведут себя не так, как обычно. Они выступают воинством для 3 искателей. Я их замечаю в центре толпы, рядом с домом. Они захватили отца и его команду. Он сам стоит на коленях, лицо в крови, за его спиной жена, что обнимает дочь. Искатели же обращены вниманием к отцу, возможно, что-то спрашивают, но с такого расстояния не разобрать. Рядом с отцом вижу и других членов его команды. 2 также на коленях, 2 лежат. Один из них — Марк, который, по словам отца, умер, так что 2-го, возможно, тоже убили. А еще эти 3 пришлых искателя – не люди. Не бывает у людей рогов на голове. Небольшие рожки торчат по бокам головы, между ними идет полоска волос, что сплетена сзади в тугие косы. Понимаю, что к нам пожаловали иномерцы. К моменту, когда я оценил ситуацию, остальные уже вышли из портала. Иван встал рядом, уверен, он просчитывает ситуацию еще быстрее, чем я. Проходит 3 секунды, и аналитик выдает план. «Миша, ты должен спасти заложников. Эрнест, твоя задача через 5 секунд ударить гневом и обратить на нас внимание. Миша, ты действуешь именно в этот момент. Марта, если у тебя есть чем ошеломить их или отвлечь внимание, сделай это. Алиса, ты делаешь щиты, работаем по стандартной схеме. Я подсвечиваю». «Почему ты командуешь?» — спрашивает Михаил. «Он наш аналитик. Просчитал ситуацию. Верь ему, нет времени объяснять, нас заметили. Эрнест, бей!» — внезапно кричит Иван. Я шагаю вперед, на ходу формируя гнев. «Ну, сейчас вы, суки, у меня получите». Стихия срывается с ладоней, пролетает 100 метров до ближайших врагов, и десяток духов отправляется в небытие. Удар сопровождается грохотом, Все враги, как один, поворачивают головы в нашу сторону. В этот момент Марта кидает серебристую каплю, она падает четко в центр построения и вижу, как каждый из противников на секунду пошатнулся. Всего секунда, но именно в это время Михаил открывает прямо под заложниками портал и те скопом проваливаются вниз, чтобы выпасть за нашими спинами. Да, жесткий удар им был гарантирован, сестра кричит и плачет, но куда деваться. Вижу, что лидер уже рядом с ними, накладывает исцеление. Поворачиваю голову обратно, ловлю взгляд чужих искателей. Ну все, уроды, пришел ваш конец. То, что у них 60-е уровни, меня в тот момент совершенно не смущает. Пляска, еще одна. Кидаю навык 10 раз, накрываю всю толпу духов. Те пытаются сопротивляться, кто-то ставит щиты, но Марта бьет тем самым серпом, что получил от паука. Он корежит щиты врага, пляска собирает кровавую жатву, но свой ход делают и намерцы. Эти демоны боя мгновенно пересекают разделяющие нас пространство и врезаются в щиты Алисы, чтобы сходу проломить их первый слой. Подлавливаю ближайшего врага тараном, которого хватает, чтобы откинуть воина всего лишь на пару шагов. Сильный, гад. Внезапно в бой вступают двое мужчин из команды Марты. Я не знал, что у них за способности. Они прямо из задних рядом, где стояли, кидают свои навыки и те разворачиваются в щиты. Не такие сильные, как у Алисы, но это выигрывает пару секунд нашей защитнице, чтобы она перенастроила барьеры. В эти две секунды сплетаются сразу несколько вещей. Первый воин, которого я тараном откинул, у него под ногами открывается портал. Он его игнорирует, просто нога отказывается провалиться внутрь. Мгновение и иномерец преодолел опасный участок, чтобы ударить наотмашь, выпустить силовую волну и снести скопом все защиты. Иван кидает металлическую пыль на второго воина, та его оплетает, закрывает лицо, что дезориентирует воина. Марта бьет своей магией по третьему бойцу, серебристая стрела вонзается в голову, отчего воина мутит. Герман врезается именно в этого товарища. Пока тот дезориентирован, наш воин разразился градом атак, от которых летят ошметки чужой брони. Но если бы этого хватило, пришельцы были сильны, что и доказывали, сдерживая наш общий натиск. Секунда, две, Герман выкладывается на полную, но вражеский воин отскакивает назад, обновляет броню и скидывает влияние Марты. В тот же миг я кидаю еще один гнев в центрального врага, который снес щиты. Единственное, чем я могу оправдать, почему он принял атаку на меч, это то, что он недооценил меня. Гнев попал в оружие, убить не убил, но теперь воин отправился в полет уже метров на 5. Он врезался в землю, где и застыл на пару секунд. Тут-то под ним портал и открылся. Но эта тварь успела вцепиться в края и не позволила себя разрубить на две части. А что, так можно было? Мелькнула у меня мысль. Я приложил уродца двумя таранами, вбивая его в портал. Тот понял, что выбраться не получится и вместо того, чтобы лезть наверх, юркнул вниз. Противник исчез и бог его знает, куда Михаил его закинул. Против нас осталось двое иномерцев. Тот, что был опутан железом, вспыхнул алым и сжег металл Ивана, после чего рванул к нам. Тройку совместных щитов он прорвал, как бумагу. Кидаю ему таран навстречу и приходится вытягивать ману из пластины, так как мои запасы кончились. Атака сбивает воина, его припечатывает Марта, контузит, но тот еще готов биться. На третьего же воина все еще наседает Герман. К нему на помощь бежит отец и его напарники. Видимо, лидер их подлечил, так что четверо мужиков, окутавшись броней, рвутся отомстить. Я бы рад помочь, но Иван подсвечивает добежавших до нас духов боя. Я тех умудрился покромсать, еще и Марта их задела, но вот за те 10 секунд, что прошли с начала схватки, недобитки успели очухаться и им оставалось метров 20 до нас. Но не успел я кинуть пляску, как прямо в эту толпу, существ эдак в 50, с неба рухнул снаряд. Он как шар для боулинга, выпущенный с эффективностью боевой ракеты, вызвал силовую волну вокруг себя и повалил толпу. Не веря своим глазам, я увидел, как поднимается тот самый первый воин, которого Михаил отправил в неизвестность. Получается, он его закинул наверх, с какой же высоты он упал, что такой шум наделал и как умудрился выжить. Воина явно контузило, он стоял на одном колене, держась рукой за край оплавленной земли. Минимум на полметра кратер пробил. Вокруг иномерца поднимались твари и это не сулило нам ничего хорошего. Прыгаю вперед, активирую рывок и меньше, чем за секунду, я оказываюсь рядом и бью ногами в голову. Во время моделирования я и не такое вытворял, так что справился. Удар, отпрыгнуть и кинуть гневом так, чтобы зарядить прямо по башке врага, и чтобы остатки удара скосили тех духов, что собирались у него за спиной. Еще один таран в голову, потому что эта сволочь была до сих пор жива. Противника откидывает назад, но он удерживается на ногах. Разгонный вонзаю клинок в щель его брони, но тот чуть сдвигает голову, меч оставляет борозду, не добирается до тела. Я чуть провалился вперед, и воин меня ловит за руку. Да так цепко, что дергаюсь, а вырваться не могу. И кто тут у нас такой наглый? Бормочет он, медленно поднимаясь. Пытаюсь дернуться, упираюсь ногой ему в грудь, но толку нет. Воин оказывается раза в два крупнее меня, а силой того больше. Попал словно в капкан. Броня пока держится, но с каждым рывком защита снижается. Тот встал, тряхнул меня, как куклу, и поднял за руку над собой, а в следующий миг его кулак прилетел мне в лицо. Несмотря на броню, тряхнуло так, что в глазах поплыло. Если бы мечом ударил, то совсем конец пришел бы. Но меч его рядом лежит, в землю вотканный, его еще достать надо. Удар повторяется. Остается капля брони, и я ее обновляю. Маны на донышке, вытягиваю еще одну пластину. Но делаю это чисто на рефлексах, в голове гудит, мысли туго идут. Сопротивляешься, зло бросает воин и тянется за мечом. Я понимаю, что еще секунда и умру. Толпа духов боя проскочила мимо нас, атакует остальную часть команды, и маловероятно, что меня кто-то спасет. Поэтому я делаю то единственное, что приходит в голову. Понимаю, что могу умереть, но лучше тогда забрать эту тварь с собой. Голова воина поворачивается ко мне, а я формирую гнев в кулаке. Четвертый за сегодня, отчего мышцы сводит, но терплю. Резкий взмах, и кулак с гневом врезается в подбородок рогатому уроду. Взрыв, мою броню сносит, отлетаю от противника и вижу, что у него вместо головы теперь кровавый фонтан. Но и моя рука превратилась в кровавое месиво, как и грудь с лицом. Следом приходит адская боль. Понимаю, что превратился в едва живую отбивную. На боку прикреплена бутылка с зельем. Кое-как снимаю ее, пытаюсь открутить крышку, но та не дается. Чувствую, что сознание вот-вот угаснет. Прижимаю бутылку ногой и все же снимаю эту проклятую крышку. Глоток, еще. По телу разносится благодать. Остатки зелья выливаю прямо на себя, омываю лицо, жидкость попадает на грудь. Раны закрываются, и я снова могу трезво мыслить. Опустошаю последнюю пластинку, обновляю щит и отправляюсь к своим. Каждый шаг дается с трудом, но слабость тела не мешает оценить обстановку. Духи еще наседают, но большую их часть перебили. Вперед вышел лидер, выпустил свои алые нити, ослабил всю толпу. Двум искателям тоже досталось, в этот раз целитель не сдерживался. Кидаю пляску, выкашиваю основные очаги опасности. Духи и так потрепаны, так что им хватает. Мой удар совпадает с падением второго искателя. Третий еще жив, на него наседают трое. Отец, Герман и Марта. Подгадываю момент, опускаю искателю на голову таран, это сбивает его, тело подкашивается, и он падает. Нападающие не растерялись. Клинок Германа опускается врагу на грудь. Отец топором ногу отсекает. Пара секунд, и рогатого на части разрывают. Оглядываю поле боя, но вроде на этом все. Видимых противникам не осталось. А значит, можно присесть на травку, а лучше прилечь. Ноги подкашиваются, и вместо медленного приземления я падаю. Кажется, перетрудился. Ко мне подходит целитель. Устало садится рядом. Ты как? Жив? Вяло отвечаю ему. Что с остальными? Два убитых, куча ранений. Двое. Кто? Напрягаюсь я, поворачиваю голову и пересчитываю знакомые лица. Два бойца твоего отца. Один вначале умер, и один в этой битве. Не знаю, радоваться или печалиться. Знакомые мне живы, а малознакомые умерли. Я знал этих мужиков недолго, но мы сражались вместе, так что это все же грустно. Тут подходит отец. Замечаю, что он весь в крови, а в руках держит пустую бутылку с зельем жизни. Видимых ран нет. Ты как? Повторяет он слова лидера. Тот задерживаться не стал и отправился к остальным. Жив. Что с сестрой? Перепугалась. Сейчас пойду ее и жену утешать. Спасибо, что пришел. Кто эти уроды? Откуда они явились? Из-за грани, как понимаю. Морщится он. Нужно ее закрыть. Это поставит крест на нашем развитии. О каком развитии может идти речь, если вас убьют? Возражаю отцу и злюсь, что он не понимает очевидного. Может, ты и прав. Надо думать, я пойду, нужно навести порядок и сообщить семьям погибших. Сообщай, отец, может это заставит тебя задуматься и принять правильное решение. Но стоп, а точно ли оно правильное? Нужно обдумать эту мысль. Ты как? Подходит ко мне Марта. Я что, настолько плохо выгляжу, что ты уже третий человек, который задает мне этот вопрос? Как тебе сказать, большая часть одежды растерзана в труху, кожа наполовину старая, наполовину новая. В целом, выглядишь жутко. Мда уж, оглядываю я сам себя и замечаю наконец-то, что и правда лежу почти голым. Сама как, цела и невредима. Ваш воин получил ранение, хорошо дрался. Моим парням тоже досталось, пропустили по удару, но целитель сказал, что срастит кости. Ну и ночка. Еще раз спасибо, что пришла на помощь. Да брось ты, если бы я позвала, то уверена, ты бы тоже пришел. Друзья на то и нужны, чтобы помогать друг другу. Все равно спасибо. Без твоей помощи мои близкие были бы мертвы. От осознания, что я мог потерять их, бросает в дрожь. Только сейчас понимаю, насколько плачевна была ситуация. Если бы отец не позвонил, если бы я не проснулся или телефон был выключен, если бы Марта не ответила, если бы не дозвонилась до Михаила, если бы мы пришли чуть позже. Слишком много «если», которые никак нельзя предотвратить. Если только объединять всех в одном месте, можно выдвинуть эту идею, но что-то подсказывает, что остальные откажутся. У каждого найдутся секреты, которые он хотел бы сохранить. Следующие 2 часа ушли на то, чтобы навести порядок. Я поднялся и первым делом доковылял до сестры. Та сидела зареванная на руках у матери, и не скажу, что женщина выглядела лучше ребенка. Растрепанная, в глазах шок и ужас. Может попросить Марту наслать им спокойствие, но счел, что это лишнее. А то мало ли как они воспримут чужую магию. Перекинулся парой слов с Германом. Тот выглядел плохо, еще более помятый, чем я, но живой. А это главное. Как же тебе так зад надрали? Подколол я его, а то воин сидел слишком мрачный и задумчивый. Да так же, как и тебе. Походу, выдавил он из себя черную усмешку. Не, это не мне зад надрали, сам себя ранил. Еще хуже, усмешка стала чуть светлее, зато победил. После того, как убедился, что все живы, если не считать 2 мужчин из команды отца, то отправился к грани боя. Она находилась не здесь, а чуть дальше, так что тут скорость восстановления маны была низкой. Я же хотел в срочном порядке восполнить запасы, а то чувствую себя неуютно. Вопросы напрашивались неутешительные. Какой толк со всей моей силы, разрушительных навыков, если какой-то хрен с рогами из чужого мира может поднять меня, как щенка, и отмудохать? Чудо, что гнев сработал. А это ведь было 2-е попадание по нему. Еще тараны, другие навыки. Силен, очень силен. Я бой с этим товарищем разберу с помощью моделирования во всех ситуациях от и до. Пожалуй, он самый сильный из всех тех существ, которых я видел. Да и остальная двойка хороша. Против всей нашей толпы она достойно сражалась. Да, с ними были еще духи, но я их знатно потрепал. Откуда они взялись? Думал, что это именно воины зашли в гости к бате, но получается, среди них был призыватель. Или причина в другом. Прокрутил в голове все, что увидел, и не нашел ответа. Что было бы, если бы сюда явилась 100 таких искателей, и с уровнем 2 больше, какими бы силами они обладали? А это ведь 2-я по счету встреча с иномерцами за сутки. Что это? Предзнаменование грядущих проблем? Думаешь, подошел ко мне незаметно целитель? Думаю, о своей слабости и том, что нас всех ждет. Угадали, это несложно угадать. Я тоже об этом думаю. Почти сразу, как стал искателем, эти мысли не покидают меня. Поэтому вы нас так гоняете, чтобы мы сильнее становились? Разве гоняю? Притворно удивился маг. Я всего лишь направляю. Вы и без меня молодцы. Каждый стремится обрести силу, чтобы выжить. В том числе, я когда целителем стал, хотел помогать людям. Что и делал. Что изменилось? Ничего. Я до сих пор выхожу в народ, чтобы исцелять. Знаешь, сколько раз меня пытались поймать. Как то раз я видел вас возле метро, и как полиция захотела поймать, но вы исчезли, словно фокусник, ускользнули у них из-под носа. О, да, я люблю этот трюк, улыбнулся он. Как думаешь, твой отец закроет грань? Не знаю, я говорил ему об этом, но не вижу, что он этого хочет. Сложный выбор, не злись на него. Понял, лидер, что именно я чувствую? Это ведь опасно. Самое дерьмовое, что я понимал, мое желание, чтобы отец закрыл грань, напрочь эгоистично. Я боялся, что он и сестра умрут, но в первую очередь боялся не за них, а за себя, что не смогу пережить еще одну потерю. От этого честного осознания было тошно. «И что, предлагаешь закрыть все грани?» – спросил лидер. «А может именно в этом суть? Если каждый, кто овладеет гранью, закроет ее, то этот хаос кончится. Сам веришь в это?» Я посмотрел целителю в глаза. У него, как и раньше, были белые волосы. До этого мне казалось, что он моложе. А сейчас я увидел взрослого мужчину, лет под 40, у кого залегли вокруг глаз усталые морщины. Значит, бой ему тоже тяжело дался. Не верю. Кто-нибудь обязательно решит использовать возможности грани. А это создает две опасности. Появится суперанимал или к нам заявится на огонек иномерцы. Суперанимал? Да, теория одного моего знакомого. Хищники жрут других хищников и тогда среди них рождается суперхищник. Приблизительно это уже и происходит. Я понимаю, тяжело вздыхаю, и если отбросить эмоции в сторону, то пойму решение отца, если он захочет рисковать. Но я боюсь, что он и сестра тоже погибнут. Я не хочу еще раз терять семью, пусть и такую, с которой меня едва что-то связывает и мы знаем друг друга всего ничего. Тяжелый выбор, но никто не обещал, что враги не смогут открыть грань с другой стороны. Закрывать – не решение. А в чем же решение? – спросил я. Становиться сильнее. Это то собравшиеся здесь только и делают, с горечью подумалось мне. Правда, по всей видимости мы опаздываем. Глава 19. Плен. Отец решил оставить грань. Я с ним согласился. Ночи хватило, чтобы обдумать все. Можно долго убегать от проблем, но рано или поздно они тебя найдут. Нет гарантий, что закрытие грани – это панацея. Придут либо свои, либо чужие, итог неизбежен. В тот вечер я в очередной раз осознал, что существует только один выход – двигаться вперед. Отступать некуда. Безумная гонка, кто окажется сильнее. Решение далось отцу нелегко. Я застал сцену разборок с женой, которая орала на него. Сестра пряталась наверху, сидела у лестницы и слушала, как отец с матерью ругаются. «Я не могу жить в опасности». «Я понимаю», — отвечал отец пока что тихо. «Так закрой эту проклятую грань. Живи обычной жизнью. Не получится. А ты попробуй». «Не могу. Тогда я уезжаю с ребенком». «Нет». «И что, силой удержишь меня?» «Настоящая фурия. Еще чуть-чуть и женщина с кулаками на мужчину бросится. Но отец Кремень все еще удерживает спокойствие. Если ты уедешь, я не смогу тебя защитить, ты и здесь не можешь, мы живы, это главное». «Надолго ли?» Голос ее затих, потекли слезы. Я не стал слушать дальше и вышел. С отцом до этого обговорили решение. После финала битвы наводили порядок, разгребали тела, хоронили, к утру закончили. Тогда и обсудили с отцом, что дальше будет. Так оставлять ситуацию нельзя, нас меньше стало. Нужно проверить, что за гранью, есть ли там кто-то. Если да, то придется закрывать. Если нет, есть шанс, что это был случайный отряд. Где один отряд, там и другой найдется. Да, ты прав, но, сам все понимаешь. Поставим баррикады, может камеры установим, или закрывать будем после рейдов. Вас мало, как теперь собираетесь охотиться? Придумаем что-нибудь. Если что, то звони. Хорошо, сын, спасибо тебе. Ты вырос, возмужал. Уставшее лицо мужчины разрезала улыбка. Я горжусь тобой. «Приятно, черт его дери». Глаза предательски заблестели. «Не у меня одного». Стояли мы в этот момент на крыльце. Отец обнял, после чего пошел в дом, где и разразился скандал с женой. Я услышал начало, потом ушел. Пусть сами разбираются, это их дело. Он минут через 20 вышел, присоединился к остальным и мы толпой отправились к грани. Те, кто пришли со мной, задержались, за что я им был всем бесконечно признателен. Зашли в чужой мир. Я взлетел в небо, но пусто, никого нет. Зевса тоже отправил на разведку, информация подтвердилась. Если кто и жил в этом мире, то скрывались они далеко. Устраивать долгий рейд не стали, народ устал. Сейчас утро, ночь выдалась тяжелой и бессонной. Вышли обратно, отец прикрыл грань, и мы с ним попрощались. Михаил любезно вернул меня с командой домой. Поблагодарил его и Марту отдельно. Умылись, привели себя в порядок и отправились досыпать. Но сон не шел, мозг лихорадочно работал, прокручивая события ночи. Три искателя сильнее на пару десятков уровней успешно противостояли нашей сборной солянке. Единственное, чем удавалось их ранить, гневом, самой моей убойной способностью, которую я едва-едва, проходя через боль, могу 4 раза подряд активировать. Это требовало проверки. Я скользнул в глубокое моделирование и провел ряд тестов. Как будет вести себя гнев, если у меня повысится уровень? Планкой оказался 50-й. После него применение гнева на 30-м ранге стало свободным. А вот на 4-м. Та же проблема. Покрутил характеристики. Каждая из них в той или иной степени влияла на выдержку. Разве что ловкость не сказывалась. Сила в меньшей степени, выносливость, интеллект, воля и контроль в большей. Вывод очевиден, нужно срочно поднимать уровни. Но было еще кое-что, нуждающееся в проверке. Форма применения навыка. Я ведь не просто кинул гнев. Мой кулак окутался им, и я ударил, словно это была драка в кабаке. Как так получилось? Еще одно моделирование, воспроизвожу ситуацию, и опыт повторяется. Да, кулак окутывается гневом, так удается ранить, но я и сам раны получаю. Тело не выдерживает мощи. А что если? Еще ряд тестов. Если поднять характеристики и уровни, то я начинаю свободно удерживать гнев на кулаке. Это же, мать моя женщина. Какие перспективы вырисовываются? Я не просто смог удерживать гнев на кулаке, я научился его использовать, как кастет. Урон проходил в полной мере, но сам навык сохранялся. То есть я мог бить несколько раз одним приемом. Да, дальность атаки уходит, но все равно. Это же читерская возможность. А если 2 кулака, а если все тело окутать? Моделирование показывало, что такая возможность есть. Надо всего лишь поднимать характеристики, уровни и сам навык развивать. Иначе, на текущем этапе я тупо не мог окутаться гневом. Даже если накинуть пару десятков уровней, то вырубался от болевого шока. Нужно развитие с сильно дальним прицелом получается. Но ведь есть и другие способности, не так ли? Я вернулся из моделирования в обычный мир и задумался. Это требовало тщательной проверки. Моделирование отказывалось показывать варианты, что будет с другими навыками. Возможно, причина в том, что это надо вживую увидеть, тогда информация откроется. Прикинул, что сейчас важнее, идти на улицу эксперименты ставить или выспаться. Скрипя сердцем, выбрал сон. Надо быть всегда в полной готовности, а то ведь мирные дни в любой момент закончиться могут. Утро началось обыденно. По меркам искателей, конечно. По меркам обычной жизни, обыденность — это то слово, про которое лучше забыть. Завтрак, отправиться за грань, получить по уровню, вернуться. Вечер ушел на тренировки. Я решил, что больше не имею права щадить себя. Поэтому снял ограничения на глубинное моделирование и ушел тренироваться до победного. Одно применение – это 3 часа жизни за 50 секунд. При том, что в зоне повышенного восстановления маны я набираю запас за 2 минуты. То есть восстанавливаюсь быстрее, чем трачу. На 20-м применении закружилась голова. Сделал 10-минутный перерыв. На 40-м – повело в сторону и зашатало. На 50-м я свалился и минут 30 лежал, приходил в себя. Не только от боли, но и от мини-жизни, что прожил внутри своего разума. 150 часов, 6 дней. События нападения на отца теперь казались далекими. Я прошелся по всем известным мне противникам, в первую очередь по тем искателям, что заявились к отцу. Шанс победить их 1 на 1 был, близок к нулю. Требовалось как-то удивить, шокировать, резко наскочить, чтобы появился шанс. А дальше вопрос удачи. Сначала меня убивали каждый раз, но в какой-то момент я настроился и начал выигрывать 2 схватки из 10. Неплохой результат, учитывая разницу в уровнях. Что будет с человеком, если он непрерывно сражается, испытывая боль пусть в урезанном, но не особо сильно, виде? И так день за днем, без пощады к себе. Когда вернулся под вечер в дом, то смотреть на команду было непривычно. Они меня час не видели, а так многое изменилось. Я устало прошел к креслу и развалился в нем. «Эрнест, не знаю, что у тебя за тренировки такие, но выглядишь ты паршиво». На это я вяло махнул рукой. Силы правда не было. Тело вроде нормально себя чувствует, но разум буквально гудит. Переоценил я себя. Или если быть точным, то узнал свой предел. 50 моделирований подряд много, надо остановиться на 40 или на 20 за раз, потом делать перерыв. Можно тренироваться утром и вечером, так продуктивнее будет. Еще 2 дня сражений в мире жизни. Взял 40-й уровень. Очки характеристик и навыков пока копил. Чтобы поднять гнев на следующий уровень потребуется 30 навыков. По 3 за каждый уровень. Знать бы еще, если я броню до следующей планки возвышу, мне ее также больно призывать будет. Дилемма. Хорошо, что она решается поднять им уровня. Команда решила устроить день перерыва. Каждый чувствовал, как надвигается буря, но и передышку себе тоже давать надо. Я считал иначе. Если хочу защищать близких мне людей, то надо стать сильнее. Это решение далось нелегко, но все же я отправился за грань воздуха. Понимая, что риск высокий, входил туда с опаской. Тут и буйство стихии встретить может, и иномерцы. Зашел, огляделся, вроде тишина. Своих предупреждать не стал. Зря, конечно, не по-товарищески это, но знаю, что они скажут. Раз уж выбрали отдыхать, то надо отдыхать. Вот стану сильнее, тогда и буду думать об отдыхе. Вытянув руку вперед, позвал ветер. Тот коснулся ласково кончиков пальцев. «Здравствуй, друг, как дела?» Ветер отозвался беспокойством. Закружился вокруг, шепчет, что искали меня. Кто же Азуры? Или кто-то другой? «Спасибо за предупреждение, друг, я буду аккуратнее». Оглядел эти горы и понял, что все же надо бы позвать команду сюда. Пусть увидит другой мир. Пусть останутся на страже, пока я отправлюсь по своим делам. Но как-то это не очень. Или нет, что хуже, напрячь команду или пропустить гостей, когда буду отсутствовать. Не успел я определиться, как упал и ударился о камень. Что-то дернуло меня за ногу, поволокло к обрыву и скинуло. Почти. Я завис в воздухе, прямо над пропастью, воспротивился тяге. Но следом на меня набросили сеть, а вместе с ней тяжелые камни. Те потянули меня вниз, я просел на десяток метров, но удержался. Откуда ни возьмись нарисовались азуры и единственное, что я успел, перед тем, как упасть вниз, закрыть грань. Одна мысленная команда и проход затянулся. По мне прилетел таран, откидывая назад. Еще одна сеть с камнями, за ней следующая. Последнее, что успел, спикировать на скалу и зацепиться. Мана кончалась быстро, я не мог долго удерживать себя. Нагрузка перешла на мышцы, я едва удержался, чтобы не соскочить в обрыв. Азуры молодцы, держались в стороне, перемещались и кружили вокруг. Хрен прицелишься по ним. Еще удар, меня сбивает со скалы и я лечу вниз. Если падение нельзя предотвратить, его нужно возглавить. Коплю силы и спокойно наблюдаю, как пикирую вниз. Вдали показалась земля, что стремительно приближалась ко мне. Выпустил клинок, рубанул путы и активировал полет с ускорением. Из ловушки я вылетел, как пушечное ядро, прорезая собой путь наружу. Мана кончилась, едва хватило, чтобы замедлить падение и приземлиться, а не убиться об скалы. Броня просела, но спасла. Только вот, какой толк, если вокруг опускается десяток азуров, уровни выше 50 у всех, а главный так вообще, 80 имел, силен. Десяток азуров вокруг, стоят лысые и смотрят на меня, дистанция метров 40 до них, но не навыками они ударили, голым контролем. Воздух вокруг меня откачали и я схватил пустоту, спазм внутри моментально легкие сдавил. Знаем, проходили, тянусь к воздуху, восполняю дыхание, но искатели сильнее. Они тоже хорошо знают этот прием. Секунда, другая, вокруг меня пустота, вдохнуть нечем. Любая попытка вернуть воздух пресекается. Прыгаю вперед, с клинком наголо, но меня сбивают тараном. Еще прыжок, но это повторяется. Вперед выходит главный азур. Махнул рукой и вокруг меня разряды молний забегали. По кругу идут и сжимаются. Первая молния ужалила, броню сбивая, вторая добила защиту. Опустошаю пластину, ставлю еще доспех, но молнии быстро разряжают его. Остальные разряды входят в меня, пробивают от пяток до макушки. Выгибаюсь дугой, падаю и крючусь на земле. Вожак подошел ко мне, схватил за грудь и поднял наверх. Одной рукой играючи удерживает. «Ты убил моего сына», — молвит он. «Сына, это того слабака, что напал втроем со спины». Выцеживаю из себя слова. Глаза азура сузились. Пальцы сдавили мое горло. «Я заберу твою жизнь, открою грани и войду в твой мир. Посею там семена бури. Но ты это уже не увидишь». «Не увижу». В своих тренировках с помощью моделирования я разные ситуации отрабатывал, в том числе против более сильных противников. Ох, сколько раз я оказывался вот в таких ситуациях, когда меня прижимали к стенке. Это бесило. Каждый раз бесило. Первую сотню раз уж точно. Я психовал, но снова пытался думать, что можно сделать, и придумал. До этого мои руки цеплялись за него, пытались сбросить железную хватку, а теперь я их опустил. Хрипел, как животное, которое вот-вот задушит. Азур улыбался, смотря на мои выпученные глаза. В двух руках возникло по гневу. Рывок и ладони накрывают голову врага с двух сторон. За секунду до этого я впитал еще одну пластину и активировал броню. Грянул взрыв. Азуру оторвало руку, разворотило плечо, меня отбросило в сторону. Голова его была опалена, но цела. У него ведь тоже имелась защита, которую я сейчас снес. Меня откинуло метра на три. Поднять руку, направить, удар. Гнев входит в голову магу. Взрыв. Меня протаскивает еще на метр, но умудряюсь выпустить четвертый гнев. Взрыв. Получено 2 очка навыков. Получено 2 очка характеристик. Выполнено одно из условий ранга мастер. Вы убили мастера. В следующую секунду меня накрыло десятком атак, смело броню и отправило во тьму. Интерлюдия. Когда Арас увидел, как вносит тело ведущего за собой, он не поверил своим глазам. Повелевающий ветром. Невероятно, немыслимо. Боги прогневались на них, если отобрали вождя и его сына. Плохо дело, очень плохо. О новости быстро узнают другие племена. Скоро они придут, чтобы захватить и поработить племя. Женщин заберут, мужчин убьют или, если те согласятся служить, поставят на самую унизительную работу. Или того хуже, пошлют на смертельное задание. Арас хорошо знал, что будет дальше. Его племя не раз захватывало чужие племена, что ослабели. И вот, теперь их ждет такая же участь. Если главные азуры племени собрались, чтобы решать, есть только один шанс исправить ситуацию. Надо убить духа бури, победить аватара. Тогда, если на них нападут и кто-то сможет победить чужого мастера, то у них появится новый ведущий за собой. Это шанс для племени. Мизерный, но шанс. Чужака же, он выступит приманкой для духа. Тот отвлечется на него, а воины рода атакуют. Так тому и быть. Первая мысль, когда очнулся, какой смысл во всех этих тренировках, если остаешься дебилом, а как мне еще себя назвать? Знал, что есть опасность, полез, никого не предупредил. Захотел осмотреться, чтоб его. Осмотрелся, молодец. Хорошо, что живой. Прислушался к ощущениям в теле, болит, но вроде целый. Руки-ноги на месте, разве что затекли. Прислушался, что ветер шепчет. Он ведь меня предупреждал, но я не до конца его понял. За что и поплатился. Запахи. Десятки запахов азуров и суеты. Чувствовалось вокруг напряжение, разлитое в воздухе. Напряжение в буквальном смысле. Воздух давил. Так бывает перед бурей. В подтверждение где-то совсем рядом пророкотали громовые раскаты. Я открыл глаза и осмотрелся, насколько мог. Первое, что увидел, в паре километров от нас знакомая буря надвигается. Дерьмо. Попробовал шевельнуться, но руки и ноги цепями скованы. Что-то мне это не нравится. Все вещи отобрали, пластины, эликсир и рюкзак. Еще и раздели, в одних трусах оставили. Извращенцы грибанные. Закрутил головой, но вокруг ничего нет. Вижу азуров, прячутся за камнями, смотрит в сторону бури. Да что тут происходит? У кого бы спросить, но ближайший ко мне уродец в сотне метров сидит. Вокруг ущелье, колодец из камня, и пара десятков азуров, не меньше. Я их чувствую, ощущаю, как ветер касается тел, да и надписи с уровнями висят. Никого с 80-м уровнем, но пара с 70-ми есть. Подергал руку еще раз, наруч врезался в кожу, но открыться и не подумал. Что же делать? Жди. Кто это сказал? Едва слышимый шепот. Но раздался он у меня прямо в ушах. Да что за хрень вокруг творится? Буря подобралась совсем близко. Еще минута, две, и она обрушится на нас. В следующий момент я увидел, как со скал падают тела. Не падают, пикируют. Десятки тел, отдаленно напоминающие азуров, но у этих волосы хотя бы были. Они как бравые десантники спикировали с неба и обрушились на моих пленителей. Момент выбрали удачно. Пока те отвлекались, наблюдая за приближающейся бурей, эти прыгнули сверху. Первый удар, полетели камни от взрывов. Но азуры не растерялись. Быстро сориентировались и дали отпор. Обмен навыками, с обеих сторон пролилась кровь. Буря прогрохотала особо сильно, она уже совсем рядом. 30 секунд. Надо мной пролетело чужое тело, живое. Но к моменту падения стало мертвым. Его догнало что-то напоминающее пляску клинков, только били они не по площади, а вошли все разом в цель, прошивая насквозь. Брызнуло. Пара капель попала мне на лицо. Жесть. 20 секунд до бури. Пролились первые капли дождя. Грохот заглушал крики дерущихся существ. Внезапно один из браслетов на руке открылся. Что за? Обдумывать эту мысль времени не было. Скинув наруч, я приподнялся и ударил лезвием по остальным цепям. Повторил пару раз и освободился. Накинув броню, поднялся и рванул в сторону ближайшего укрытия. Не успел я добежать до камней, как сверху свалились двое. Один на другом, незнакомый клан собирался добить азуровца, занося копья из ветра. Я врубил полет и ускорение, на ходу выпуская клинок ветра. Лежащий снизу выпустил последний навык, пробил защиту того, что с копьем. В этот момент я и снес нападающему голову. Азур глянул неверяще на меня, с удивлением, что я жив. Зря он это. Я опустил клинок ему на грудь и провернул. Здесь нет друзей и тех, кого надо жалеть. Они поймали меня и собирались. Хороший вопрос, что же собирались, но явно не дружеские беседы устраивать. Получено 4 очка навыков. Получено 4 очка характеристик. Буря добралась до нас. Первый же порыв ветра швырнул меня на скалы. Минус 10 единиц прочности в броне. Жесть. Куда бежать-то? Бежать некуда. Буря принесла не только мощь стихии, но и проблемы. Я увидел громадную тень, которая явилась сквозь грозовые тучи. Сотканная из молний, она нависла над горным колодцем. Когти гигантской птицы, что легко потягается размерами с домом, схватили пробегающего искателя, подкинули и... Тварь заглотила обугленное тело. Да это же аватар, мелькнула ошарашенная мысль. Как этот клубок молнии убивать-то? Мне показали как. С одной стороны ударило гигантское копье и пробило крыло монстра. Тварь зашипела и бросила в атаковавшего сгусток цепных молний. Он смог защититься, но птица кинулась следом. Еще бы мгновение и она бы сожрала наглеца, но кто-то успел кинуть таран. Да непростой, явно усиленный. Крыло смяло, аватара перевернуло.